Глава 16. После разговора с директрисой семья Светловых больше не пыталась поговорить со мной. Им хватило и того, что я согласился постепенно работать с их дочерью. Алиса хоть и бросала на меня заинтересованные взгляды, больше не подходила. Вечер медленно перетекал в ночь. Гости один за другим начали расходиться. За это время еще несколько аристократов пытались проложить мосты в общении со мной. Кто-то предлагал выгодные сделки, кто-то союзы, кто-то просто пытался выведать информацию. Но я постоянно уходил от прямого ответа, говоря, что сейчас неподходящее время, чтобы говорить о подобном. Мои новые обостренные чувства позволяли мне видеть их истинные намерения, и я не собирался тратить время на пустые разговоры. Наконец, зал опустел. Остались только я, Ирина Ларионова и Феликс. Тишина, наступившая после ухода гостей, казалась оглушительной. «Что ж, Дэм», — произнесла Ирина. Ее голос был сухим. «Думаю, на сегодня достаточно». Феликс, стоявший рядом, сделал шаг вперед. «Директриса», — начал он, его голос был полон мольбы. «Может быть, господин останется в поместье хотя бы на пару дней? Почтить память родителей?» Я невольно скривился. «Почтить память этих уродов?» Моя память о них была слишком свежа, чтобы ее почитать. Ирина покачала головой. «Нет, Феликс, ему самое место в академии. Здесь Дэм может быть в опасности, учитывая недавние события, и не только из-за Залесского». Она посмотрела на меня, и в ее глазах читалось нечто большее, чем просто забота о моей безопасности. Она видела во мне нечто, что требовало контроля, и Академия была идеальным местом для этого. Феликс вздохнул, но спорить не стал. Он знал, что Ирина Ларионова не меняет своих решений. «Как прикажете, директриса?» — сказал он, затем повернулся ко мне. — «Господин, я временно возьму на себя обязанности по поместью. Обещаю вам, когда вы вернетесь, ваш дом будет целым и невредимым». Я кивнул. Феликс был единственным, кому я доверял в этом доме. — «Благодарю, Феликс», — повернулся к Ирине. — «Что ж, директриса, я готов». Она кивнула. — «Отлично, машина ждет». И мы направились к выходу, оставляя поместье Вороновых и его тайны позади. Пока. Мы вышли из поместья. Ночь уже полностью вступила в свои права, окутав мир бархатной тьмой. Воздух был свеж и прохладен, пахнущий влажной землей и далеким дымом. Черный лимузин Академии ждал у парадного входа. Его фары прорезали темноту, словно глаза хищника. Я сел на заднее сиденье. Ирина Ларионова заняла место рядом. Двое охотников из ее личной гвардии вновь заняли передние сиденья, и их силуэты были неподвижны. Двигатель мягко заурчал, и машина плавно тронулась, набирая скорость. «Что ж, Дэм», — произнесла Ирина. Ее голос был тих, но в нем чувствовалась какая-то новая, едва уловимая нотка. Сегодняшний день был насыщенным. Я усмехнулся, глядя в окно, где проносились темные силуэты деревьев. «Вы правы, директриса. Похоже, наши разговоры в машине становятся уже классикой». Она тихо рассмеялась. Звук был неожиданным, низким и приятным. «Возможно, но признайся, тебе это нравится. Ты ведь любишь загадки, не так ли?» Я промолчал. Она знала. «Твоя сила, Дэм», — продолжила она. Ее голос стал серьезнее. «То, что ты продемонстрировал сегодня, это не просто магия. Это нечто иное. Нечто, что я видела лишь в древних текстах, в легендах». Она повернулась ко мне, и в полумраке салона ее глаза горели, как раскаленные угли. «Ты не просто маг, Дэм, ты проводник. Твое тело, твоя сущность — это мост между мирами, между тем, что мы называем реальностью, и тем, что скрыто за завесой. Ты чувствуешь их, слышишь их, и, кажется, можешь управлять ими. Я напрягся. Она говорила о том, что я сам едва начинал осознавать. «О чем вы говорите, директриса?» «О том, что ты не просто вытягиваешь энергию, Дэм». Ее голос стал почти шепотом. «Ты поглощаешь, перерабатываешь, трансформируешь. То, что ты сделал с Залесским, ты не просто подавил его магию. Ты ее забрал. Использовал». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Она видела. Она понимала. «Это опасно, Дэм, очень. Такая сила может поглотить тебя самого, если ты не научишься ее контролировать, если не поймешь ее природу». Она сделала паузу. Затем ее рука легла на мою, легкая, но твердая. «Но это и твой величайший дар, твое преимущество. Ты не просто охотник, ты нечто большее, и я хочу помочь тебе понять это и использовать». Я посмотрел на ее руку. Ее прикосновение было холодным, но в нем чувствовалась сила. «И что вы предлагаете, директриса?» «Я предлагаю знания, Дэм. Знания, которые недоступны никому другому. Знания о природе магии, о разломе, о том, что скрывается за ним, и о том, как ты можешь стать тем, кем тебе суждено быть». Она убрала руку. «Но это будет нелегко. Это потребует от тебя полной отдачи и готовности столкнуться с тем, что может быть очень неприятным». Я усмехнулся. «Неприятности меня не пугают, директриса». «Я знаю», — ответила она. И в ее голосе вновь промелькнула та игривая нотка. «Именно поэтому я и выбрала тебя, Дэм Воронов». Машина продолжала мчаться по ночной дороге, унося нас обратно в академию. Но я знал, что теперь все изменилось. Игра вышла на новый уровень, и я был готов играть. Я шел по темной аллее академии, направляясь к своему корпусу. Ирина Ларионова осталась у главного входа. Ее силуэт растворился в тени. Воздух был свеж, и я чувствовал, как энергия, полученная от Милены, все еще пульсирует в моих венах, обостряя чувства. Внезапно из тени, отбрасываемой старым дубом, вышли две фигуры. Я узнал их мгновенно. «Дэм», — произнесла Вероника. Ее голос был резким, как удар хлыста. «Мы ждали тебя». Я остановился. «Что-то случилось?» «Случилось?» Вероника сделала шаг вперед. Ее руки сжались в кулаки. «Случилось то, что ты, кажется, совсем забыл о приличиях. Светлова!» Евгения, стоявшая чуть позади, лишь молча наблюдала. Ее взгляд скользил по мне, словно оценивая. «И что же вас так беспокоит, Вероника?» — спросил я. И в моем голосе прозвучала легкая насмешка. «Мои личные дела?» «Беспокоит?» — Вероника фыркнула. «Беспокоит то, что ты, кажется, не можешь определиться. Ты должен выбрать, Дэм, с кем ты будешь сотрудничать, с кем ты будешь строить будущее». Я невольно усмехнулся, а затем рассмеялся, тихо, но отчетливо. «Выбор», — сказал я, глядя на нее, — «выбор всегда за мной, Вероника. И меня удивляет, что вы, такие умные девушки, не понимаете этого». Лицо Смирновой потемнело, практически сливаясь с короткими черными прядями. Ее кулаки сжались еще сильнее, и вокруг них начали кружиться едва заметные воздушные спирали. Я чувствовал, как воздух вокруг нее сгущается, как энергия собирается. Эти спирали были способны разрезать даже камень, если она вложит в них достаточно силы. «Не смей смеяться!» — прошипела она. «Ника!» — голос Морозовой прозвучал резко, как выстрел. Она сделала шаг вперед, вставая между нами. «Нельзя вот так рушить отношения, которых еще нет». «А что, их и не будет, если он будет бегать за каждой юбкой». Вероника оттолкнула подругу, ее глаза горели яростью. «Что дальше? Вся академия?» «Ты сама виновата. — ответила Женя. Ее голос был тих, но в нем чувствовалась сталь. «Ты слишком давишь». «Я давлю?» — Вероника рассмеялась, но в ее смехе не было веселья. «Я просто хочу ясности, а он просто играет». Я слушал их перепалку, и в какой-то момент до меня дошло. Ревность. Чистая, неприкрытая ревность. Смирнова ревновала. «Ты ревнуешь, Вероника?» — спросил я. И в моем голосе прозвучала легкая, почти нежная насмешка. Она вздрогнула. Ее лицо мгновенно вспыхнуло, а затем побледнело. Она сжала губы, отвернулась, словно пытаясь спрятаться от самой себя. Евгения вздохнула. Она посмотрела на меня, и в ее глазах читалась усталость. «Прости за ее поведение, Дэм», — сказала она. «Она просто слишком импульсивна, но, пожалуйста, подумай еще раз, прежде чем принимать какое-то решение. Мы ведь можем быть очень полезны», — я кивнул. «Я подумаю». И, не дожидаясь ответа, я двинулся дальше, оставляя их вдвоем. Игра продолжалась, и, кажется, становилось все интереснее. Я вошел в комнату. Трофим, как обычно, сидел на своей кровати, уткнувшись в планшет. Он поднял голову, когда я закрыл за собою дверь, и его рыжее веснушчатое лицо расплылось в широкой улыбке. «Ну что, Дэм?» — воскликнул он, откладывая гаджет. «Как там похороны? Много народу было? И как там дамы?» Я бросил рюкзак на пол и присел на свою кровать. Народу было много, стервятников, а дамы... Дамы были в ударе. Трофим подался вперед, его глаза горели любопытством. «Рассказывай. Я слышал, ты там Залесского на место поставил. Говорят, он чуть не обмочился от страха». Я усмехнулся. «Было дело, но это не главное. Главное, что я встретил по дороге сюда». Трофим нахмурился. «Кого?» «Веронику Смирнову и Евгению Морозову», — сказал я, наблюдая за его реакцией. Лицо Трофима вытянулось. Он откинулся назад, прислонившись к стене. «Ого! Вот это да! И что они, набросились?» «Что-то вроде того», — ответил я. Вероника была особенно эмоциональна. Требовала, чтобы я выбрал, с кем буду сотрудничать. Трофим хмыкнул. Но это в ее духе. Она всегда была такой, импульсивной и очень собственнической, даже когда речь идет о чем-то, что ей не принадлежит. «Она ревновала», — констатировал я. Трофим кивнул. «Еще бы. Ты ведь для них сейчас как золотая жила. Дом Вороновых, твоя сила. Они видят в тебе шанс. Шанс вытащить свои дома из задницы. Дом Смирновых, как я уже говорил, всегда был на вторых ролях. Они быстрые, да, но им не хватает мощи и влияния. А дом Морозовых, те вообще на грани банкротства. Евгения, конечно, более рассудительная, но и она понимает, что им нужен сильный союзник, и ты для них идеальный вариант». Он задумался. «Вероника, она ведь из тех, кто привык получать все, что хочет. И если она что-то хочет, то будет идти напролом. А тут ты, такой загадочный, сильный, и еще и с другими девушками общаешься. Это ее бесит. Она видит в тебе не просто союзника, а... Ну, ты понял». Я кивнул. «Понял». «А Алиса Светлова?» — спросил я. «Что ты о ней знаешь?» Трофим оживился. «О, Светлова! Это интересно. Дом Светловых, они хоть и не такие влиятельные, как Вороновы или Осинские, но у них есть свои козыри, целители. И говорят, они хранят какие-то древние знания. О магии, которая не всем доступна. Моя мама, кстати, очень уважала их. Говорила, что они знают то, чего не знают другие». Он понизил голос. «Ходят слухи, что они могут работать с... ну, с темной стороной. Не в смысле демонов, а в смысле энергии. Той, что другие боятся. И что они могут не только лечить, но и усиливать». Я слушал, и в голове складывалась картина. Ирина Ларионова, Алиса Светлова, Вероника и Евгения. Каждый из них видел во мне что-то свое, и каждый пытался использовать меня в своих целях. Но теперь я видел их насквозь, и это давало мне преимущество. «Так что, Дэм, Трофим посмотрел на меня. «Кого ты выберешь? Или будешь играть со всеми?» Я усмехнулся. «Я буду играть по своим правилам, Троф. И кажется, у меня есть все карты на руках». В кабинете директрисы Академии, обставленном строгой мебелью из темного дерева и заставленном древними фолиантами, Ирина Ларионова сидела за массивным столом. Напротив нее, в кресле, откинувшись на спинку, расположился Владислав Громов. Его обычная харизма была приглушена сосредоточенностью, а серо-зеленые глаза внимательно смотрели на директрису. «Владислав», — произнесла Ирина, отставляя в сторону чашку с дымящимся травяным чаем, — «я хотела бы обсудить демо Воронова». Громов кивнул. «Он интересный случай, директриса. Неординарный». «Неординарный — это мягко сказано», — усмехнулась Ирина. «То, что он продемонстрировал на похоронах, это выходит за рамки обычного магического дара. Я чувствую в нем нечто, что мы не можем игнорировать». Она подалась вперед. Ее взгляд стал пронзительным. «Как ты считаешь, стоит ли усилить занятия для демо лично, или он должен учиться со всеми наравне?» Громов задумчиво погладил подбородок. «Дэм, он как дикий зверь, директриса. Его нельзя загнать в рамки. Он будет бежать быстрее всех, независимо от того, что мы ему предложим. И чем быстрее он будет бежать, тем больше неприятностей с ним будет. Он сам найдет свой путь. И, скорее всего, этот путь будет проложен по головам тех, кто попытается его остановить». Ирина тихо рассмеялась. Звук был низким, почти мурлыкающим. «Ты, как всегда, прямолинеен, Владислав, и, возможно, прав. Но я не могу просто отпустить его в свободное плавание. Такая сила, она требует контроля и понимания». Она встала, подошла к окну, откуда открывался вид на ночной кампус. «Индивидуальные занятия с демом я все же проведу. Мне необходимо самой лучше понимать природу его магии и, возможно, направлять ее, чтобы он не стал неуправляемым. Или, что еще хуже, не попал в чужие руки». Громов поднялся. Его взгляд был полон уважения. «Как скажете, директриса, но будьте осторожны. С такими, как Дэм, никогда не знаешь, кто кого в итоге приручит». Ирина лишь усмехнулась. «Я знаю, Владислав. Именно поэтому это и интересно».